Глава 15. Зачем нам нужно сражаться? Рассказ Ревекки. Вопрос, который задают многие люди: зачем мы должны сражаться? Так много христиан живут радостной, комфортабельной жизнью, и абсолютно естественно, они не хотят, чтобы что-то нарушало этот покой. Они говорят: зачем мы должны сражаться? В конце концов, Христос дал нам полную победу на кресте. Зачем христианам думать о том, чтобы стать солдатами и воинами? Все, что требуется от христианина, так это провозгласить победу, которую завоевал Иисус. Теперь вот что я хочу сказать по этому поводу. Давайте вначале посмотрим на самого Иисуса, о чем он говорил по этой теме, когда был на земле. Я не думаю, что мы найдем лучшее доказательство. Так вот, «не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью, и невестку со свекровью ее, и враги человеку, домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Евангелие от Матфея, 10 глава, с 34 по 39 стих. Пожалуйста, обратите внимание на 34 стих, где Иисус сказал: «Не мир принес я, а меч». Это врезается прямо в середину, так сказать, мирного и любезного Евангелия, которое так широко проповедуется. Затем в 39 стихе Иисус говорит: «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Христианство включает в себя насилие, если мы практикуем его, как того желает Бог. Потеря нашей жизни не происходит мирно, согласно Писанию. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий, ученик не выше учителя и слуга не выше господина своего». Евангелие от Матфея, 10 глава, с 16 по 24 стих. Мы должны быть претерпевшими до конца. Иисус не обещал нам бесплатно прокатиться, как многие думают, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Здесь, в послании к Ефесянам в 6 главе в 12 стихе, Павел ставит ударение, что наша битва в духовном мире. В Матфея в 10 главе с 16 по 24 стих Иисус говорит о физическом мире и о физическом гонении. Мы видим, что это происходит на двух уровнях. Но в нашей стране на сегодня физические преследования не являются сильными. Я не сомневаюсь, что гонения придут, но сегодня наша борьба идет в основном в духовном мире. Во втором послании к Тимофею во второй главе в 3-4 стихе сказано: «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». А в послании Иуды говорится: «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Итак, зачем нам сражаться? Есть конкретный ответ. Потому что Бог этого хочет. Эти и многие другие места Писания очень четко об этом говорят. Но многие люди спрашивают, зачем Бог хочет, чтобы мы сражались, когда Он уже одержал победу в этой битве за нас? Я задавала Господу этот вопрос, желая получить на него ответ. Конечно, думая об этом, я и себе задавала тот же вопрос. Зачем я страдала и терпела, сражаясь в битвах, которые не обязательны? Я хочу дать вам ответ, который получила от Господа. Прежде всего, потому что я посвятила свою жизнь Иисусу. Видите ли, когда проповедуют Евангелие, часто говорят: «Иисус умер за твои грехи, попроси Его простить твои, и все будет прекрасно». Ничего не говорится о том факте, что вы можете получить прощение своих грехов, не посвящая свою жизнь Иисусу. Так было проповедано Евангелие многие годы, как будто спасение – это улица с односторонним движением. Иисус делает все, и тебе ничего делать не надо. Это неправда. Не об этом говорит Иисус. Он говорит, что если ты не берешь своего креста и не отвергаешь себя, ты недостоин его, даже если ты, возможно, будешь убит за веру в него. Он говорит, что даст спасение тем, кто устоит до конца. Он не обещает дать спасение и жизнь вечную тем, кто не устоял. Это повторяется Павлом много раз в послании к евреям. Например, «А Христос как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Послание к евреям, 3 глава, 6 стих. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если начатую жизнь твердо сохраним до конца». Послание к евреям, 3 глава, 14 стих. Мы не можем спастись делами, но спасение больше, чем просто сказать: «Иисус, пожалуйста, прости меня», а затем идти опять своей дорогой. Спасение – это есть полное посвящение Иисусу. Мы, грубо говоря, продаем себя Богу примерно так же, как люди в сатанизме продают себя сатане. Мы должники, мы куплены, за нас заплачена огромная цена, и мы не свои, мы не имеем никаких прав, мы слуги. Слово «посвящение» не произносится сегодня. Многие люди даже не знают слово «посвящение». Посвящение – это не поступки. Посвящение – это контракт, грубо говоря, продажа себя. Павел говорит в Римлянах, что он должник. Христос купил Павла так же полностью, как и нас. Спасение – это сделка. Иисус заплатил за нас, а иначе бы мы принадлежали сатане и пошли в ад. Единственный выход – это продажа. Какую ужасную цену Иисус заплатил за нас? Я думаю, что немногие понимают это. Количество атак, которыми сатана атакует нас, пропорционально зависит от нашей продажи. Это уровень нашего посвящения Господу. Иов был полностью посвящен. Только Бог знает уровень твоего посвящения Иисусу. Бог знал сердце Иова. Он знал, что Иов полностью посвящен ему. Это было причиной, по которой Бог принял вызов сатаны. Бог знал, что Иов устоит. Бог знал, что Иисус устоит. Потому что, когда Иисус был в теле, Он был полностью посвящен Отцу. Поэтому Бог Отец знал, что Его Сын, Иисус Христос, будет стоять даже до смерти, что Он и сделал. Посвящение Отцу – не только Его смерть, но и страдания за всех нас. Сатана ненавидит Иисуса больше всего на свете, потому что Иисус имеет полное господство над миром, и скоро по этому праву Он обвинит сатану и его царство. Мы даже не представляем, насколько интенсивна и глубока ненависть сатаны к Богу. Видите ли, что в тот момент, когда мы обращаемся и посвящаем себя Иисусу, чтобы Он приобрел нас, мы становимся собственностью Господа. Поэтому сатана ненавидит нас так же, как и Иисуса. Это причина, по которой в этот момент, когда мы по-настоящему спасены, мы попадаем в неимоверную битву. План сатаны уничтожить нас. Иисус сказал нам: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде возненавидел. Если бы были от мира, то мир бы любил свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 18 по 22 стих. Здесь есть два ключевых момента. Иисус говорит нам очень ясно, что в тот момент, когда мы соединяемся с Ним, мы становимся Его собственностью, то есть слугами. И затем мир, который под контролем сатаны, будет ненавидеть нас так же, как ненавидит Иисуса. Второе, многие люди говорят: «Зачем я должен страдать или умереть? В конце концов, Иисус победил на кресте и страдал за меня, поэтому страдание не обязательно для меня». Но что сказал Иисус? Он сказал: «Я говорю вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Всякий, говорящий, что он не должен страдать, потому что Иисус все совершил на кресте, говорит, что он больше, чем его господин. А господин здесь Иисус Христос. Этот человек полностью идет против слова, которое сказал сам Иисус». Эта доктрина «не страдать, быть здоровым и богатым», которая проповедуется по всей стране, доктрина от демонов, если не говорится о другой стороне, что христианин должен пройти все, а не только хорошую жизнь. Хорошая жизнь – это награда за страдания. Евангелие преподносится не полностью. Когда ты последний раз слышал, чтобы евангелист встал и сказал: «Ты можешь иметь спасение, но только с таким условием, что будешь полностью посвящен и предан Христу. Ты не имеешь никаких личных прав и больше не принадлежишь себе, и ничего не принадлежит тебе. Ты станешь слугой, ты подписываешь себе смертный приговор, потому что сатана будет пытаться убить тебя. Ты получаешь жизнь вечную и небесное гражданство. Ты отдаешь свою жизнь здесь, на земле, чтобы получить вечную жизнь на небе». Как много проповедников ты знаешь, которые так преподносят Евангелие. Почему сатана и мир так сильно ненавидят Иисуса? Потому что, когда Он пришел, они не имеют извинения во грехе своем. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Мы должны понять, что когда мы принимаем Иисуса как нашего Спасителя, нашего Господа и Господина, мы принимаем небесное гражданство и смерть здесь на земле. Лично я верю, что мы не можем получить спасение при других условиях. Полное посвящение – это то, о чем Иисус снова и снова говорит в Евангелии. Я боюсь, что отыщется много людей, которые обнаружат, что они в действительности не спасены, потому что не слышали полного Евангелия. Поэтому ты не можешь отделить войну от спасения. Настоящее спасение поставит тебя в прямой конфликт с сатаной. Я знаю, что я столкнулась с сатаной в тот день, когда еще училась в медицинском колледже, и я полностью посвятила свою жизнь Христу. Через 4 года, когда Господь спросил меня, готова ли я посвятить себя, чтобы Он использовал меня для сражения с сатаной, Господь бросал мне вызов, проверяя, насколько я готова стоять за то посвящение, которое когда-то сделала. Он открывал мое понимание на то, что значит это посвящение. Соединяя себя со Христом, я делаю сатану своим злейшим врагом. Снова и снова Иисус говорит нам, что мы должны быть готовы следовать за Ним даже до смерти. Давайте посмотрим еще на некоторые места Писания. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, 14 глава, 26-27 стих. Что значит «нести свой крест»? Многие трактуют это как смирение с плохими вещами, которые приходят в их жизнь. Давайте посмотрим Матфея 16 главу. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Крест – это инструмент смерти. Это не просто переносить страдания здесь, на земле. Крест означает нашу смерть. Что же тогда значит смерть? Для меня это значит то, что я, посвящая себя Богу, должна отдать в Его руки все, что дорого для меня. Все принадлежит Ему. В тот момент, когда я делаю что-то, я знаю, что придет сатана, чтобы просить у Бога все это. Как в случае с Иовом, отец может и позволить сатане. Для меня умереть каждый день означает, что я в любой момент могу потерять все, что люблю на этой земле. Конечно, Бог не обязывает каждого, но многие люди не желают такого посвящения. Они не хотят таким образом брать свой крест. Когда Иисус купил нас, мы стали странниками и пришельцами здесь на земле. И теперь существует барьер между нами и всем, что на земле. Этот барьер – Иисус Христос. Ничто на этой земле не принадлежит. Это очень больно, но мы просто служители и повинуемся нашему Господу, и не нам решать, как нам страдать. Я рекомендую, чтобы всякий, кто посвящает себя Господу, пусть сядет и напишет все сферы своей жизни, такие как обучение, карьера, кто будут твои друзья, если они будут, что будет с твоей семьей, что будет с твоим физическим телом, где и как ты будешь жить, что будет с твоей репутацией, будут ли у тебя деньги и так далее. Это непростое посвящение. Когда ты посвятишь все Господу, придет экзамен твоего посвящения. Ты не будешь расти в вере без такого посвящения. Да, вера – это дар от Бога в самом начале, чтобы ты мог посвятить себя. Эти две сферы зависимы друг от друга. Пока ты твердо стоишь на обязательствах посвящения, проходя через испытания, я знаю, что Бог дает тебе все больше и больше веры. Твоя вера растет и укрепляется. Вера действительно говорит: «Я посвятил себя Богу, я заключил этот контракт, и я буду стоять до конца». Ты не можешь позволить, чтобы сатанинские сомнения пребывали в твоем сознании относительно твоего посвящения. Если они приходят, освободись от них мгновенно. Если ты был испытан и проверен, ты должен понять, что все, что происходит в физическом мире, отражается на мир духовный. Всегда существует эффект в духовном мире. Мы даже не представляем, что произошло в духовном мире из-за поражения сатаны в ситуации с Иовом. Иов потерял все сразу. Сатана обычно так не делает. Когда все уничтожается в один день, сразу ясно, что это сверхъестественное явление. Обычно сатана работает иначе в наших жизнях. Он забирает что-то здесь, любимого человека там. Ты только начинаешь приходить в себя от этого горя, а он уже берет следующее. Он творец агоний. Но ты продолжаешь стоять, несмотря на обстоятельства, и продолжаешь служить Богу, понимая, что это часть твоего физического умирания, и все это происходит в результате твоего ежедневного несения креста. Ты ненавидим как странник в этом мире. Мы живем жизнью смерти с момента принятия Иисуса Христа, потому что наша жизнь теперь духовная, и мы имеем жизнь вечную через нашу душу и дух, и в нашей физической жизни все умирает для нас. Поэтому в момент твоего спасения ты попадаешь в военную зону, воюющую против сатаны. И нет другого выбора. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Бог говорит в Исаии: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», говорит Господь. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Исаия, 55 глава, 8-9 стих. В общем, все просто. Бог есть Бог, и мы не можем это опровергнуть. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» С этого времени многие из его учеников отошли от него и уже не ходили с ним. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 60-66 стих. Что произошло с Иовом после всех странных событий, что произошли с ним? Видите ли, что Иов через эти происшествия получил возможность мельком увидеть Бога, и сразу же, когда это произошло, его больше ничто не волновало. Его абсолютно не беспокоило то, что с ним случилось. В книге Откровения, где говорится, что Отец отрет всякую слезу с глаз, я знаю из личного опыта, что когда мы хоть мельком увидим Бога, все остальное становится безразличным. Это просто великолепно. Сам Бог настолько прекрасный и великолепный, что мы даже представить себе этого не можем. Бог – абсолютная сила, абсолютная любовь. Он абсолютно праведен, абсолютно святой, абсолютно милостивый, абсолютно прекрасный. Буквально мгновенное общение с Ним покроет туманом все, что было дорого нам. Оно станет незначительным. И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Заметьте, когда Иов говорит: «Я слышал о тебе слухом уха, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле», Иову не в чем было каяться. В предыдущих главах говорится, что ни в чем Иов не согрешил. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Но он сказал ей, Иов жене: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем?» Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Но в момент, когда Иов увидел Бога таким, какой он есть, его больше ничто не волновало. Моя молитва о том, чтобы Господь явил себя так, как только Он может. И мне и вам, дорогие читатели этой книги, большего благословения и не нужно. Господь призвал многих людей в различное служение. Но каждый из нас столкнется с атаками сатаны. Когда этот день придет, мы должны быть готовы противостать и сражаться. Если мы это сделаем, и если устоим до конца, Иисус даст нам венец жизни, и мы будем иметь неописуемое благословение, видя Бога таким, какой Он есть во всей Его славе. И я услышал громкий голос неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Книга Откровения, 21 глава, 3-4 стих.